Иван Петрович, садись. Петра, садись. Изволили присылать, сударыня? Да, мне очень нужно тебя видеть. Ты принес деньги? Нет, сударыня, признаться сказать, не захватил. Ну как? Да ежели нужно, прикажи, я завтра же принесу. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ты, может, водочки хочешь, а? Увольтесь, нам тоже без благовремени. Ну. Тоже все одно люди. Ты уж все принеси, как у нас с тобой уговор. Да, слушай. Я не помню, там кажется. Да не извольте беспокоиться. Кажется, 1500. Где эта расписка? Я не найду никак. Поищи. Неужели я ее потеряла? Поищите, сударыня, хорошенько. Во всяком случае, Иван Петрович, во всяком случае, мне этих денег мало. Не купишь ли еще у меня участок леса, а? Да чтобы уж вам весь его продать, сударыня. Куда вам его беречь-то? Нет, я весь теперь не продам. Ну что это за имение без леса? Нет, это некрасиво. Может быть, со временем. Иван Петрович, а купи у меня тот участок, что ближе к городу. Хорошо, я теперь и не при деньгах, а отчего же и не купить, ежели сходно продавать будете. А я к вам признаться насчет другого товара. А я не понимаю. Восьми братов, одернув на сыне кафтан, выдвигает его вперед. С родственницей имеете? Девицу небогатую? Да, ну так что же? Ну, видел ее, а здесь как встретил мой парнишка. Кто это, он? Петрс. Парень овца, я вам говорю. Вот по глупости, по малодушеству и приглянулась. Мы с ним, конечно, дорогого не стоим, а ежели бы Бог дал доброму делу быть, дали бы 4000 лесу на разживу ему, с нас бы и довольно. Он бы с вашей легкой руки и пооперился, и жить пошел. Я вам очень благодарна, друзья мои, но извините. Извините, у него уж есть жених-то. Да, в моем доме живет. Может, там в городе говорят какой-нибудь вздор? Так вы знаете, это жених. Слышишь? А ты лезешь, только отца в дураки стоишь. Погоди у меня. Нет, вы не подумайте, что я гнушаюсь вами. Нет. Для нее твой сын партии даже завидный. Если у нее теперь жених дворянин, так так по особой милости. Она может даже совсем его не стать. Понимаешь. Ну, это дело решенное, и кончим о нем разговор. Иван Петрович, поговорим о лесе. Купи, Иван Петрович. Он не при деньгах. Ну, быть не может. О, бежать ценой не будете, так можно. А сколько ты дал за него? 500 рубликов с вас довольно будет. Что ты? За тот 1500 за это 500? Это же и больше, и лучше. Точно, что-то я так маханально не подумавши. Да неохота с этим делом вязаться тебе. А какая ваша цена будет? Я думаю, по крайней мере, 2000. Мне эту цену давай. Мой совет отдавайте. А я тебя обидеть не хотела. На этом очень вам благодарна. Только я вам вот что скажу, хлопот не стоит. Ну, Иван Петрович, стыдно. Я сирота. А сироту обидеть грешно. Ты не забывай Бога-то. Да нам, ежели Бога забыть, Творца нашего милосердного, нам в те поры, сударыня, податься некуда. Потому сам нам без Бога нельзя. Как достал быть у нас прибежище. Ну вот то-то же, ты сам подумай. Не деньги-то на доброе дело. Ну, Иван Петрович, слушай. Только для тебя 500 рублей уступаю. Ну, отдаю за 1500. Да барыша ничего не будет. Ну и говорить не хочу, а тебе стыдно. Стыдно. Ах, дорогонька, ну уж извольте, только вот как прежде от вас пользовался. Только мне деньги завтра же нужны. Еще почевать будете, принесемся. А вы извольте заготовить расписочку, чтобы завтра и вам не беспокоиться. Что за проданный, на сруб, лес. Ну, в таких-то пустошах. Деньги все сполна получились. Значит, ты принесешь ровно 3000. Ну, что следует, то и принесемся. На прежние деньги у вас записочка есть. Ну, есть. А на эти ваши, Оля, по мне хоть бы отказаться. Слову нашему вы не верите, на всякую малость записки, да расписки отбираете. Так что вам сомневаться-то? Я человек неграмотный, но сам не верю, что вам в записке написано. Парнишка-то замучил, все за собой вожу, руки прикладывать. Ну, прощения просим. Прощай. Петр, испуганно обернувшись на сердитого родителя, убегает. Восьми братов быстро уходят за ним. Входит Карп. Сударыня, вы барышню спрашиваете, извольте. Так они дожидаются. Позови. Дерзкая и хитрая девчонка. никогда в ней ни благодарности, ни готовности угодить. Наказанием не сны. Опустив глаза, тихо входит Аксюша. Что вам угодно. Ты, конечно, знаешь, зачем я выписала сюда Алексея Сергеевича? Знаю. Ты, пожалуйста, не возмечтай слишком много о себе. Это только предположение. А ты можешь расчувствоваться, а потом ошибиться. А мне будет тебя жаль. Отчего же мне расчувствоваться? Боже мой, она еще спрашивает. Для тебя ли это не партия? Но я посмотрю прежде, будешь ли ты стоить. Я и сама всем говорю, что он твой жених. И другие пусть говорят. Но я подумаю. Слышали, подумаю. Надо будет и меня спросить. А я знаю, когда тебя спросить, ты меня не учи. А теперь я хочу, чтобы все считали его твоим женихом. Мне так нужно. Но, Боже, тебя сохрани, кокетничать с ним. Или позволь себе какую-нибудь вольность. Какую вольность? Что? Что это было? Ты что это, обижаться вздумал? Скажи это, пожалуйста. Ты знай, моя милая, я вправе думать о тебе все, что хочу. Ты девочка с улицы. Ты с мальчишками на салазках каталась. Не все я на салазках каталась. Я уже 6 лет помогала матери день и ночь работать. А по праздникам точно каталась с мальчишками на салазках. Что ж, у меня игрушек и кукол не было. Но ведь я уже 10 лет живу у вас в доме. И постоянно имею перед глазами пример. Дурные наклонности укореняются с детства, и потому не сердись, моя милая, и за тобой будет самый строгий надзор. Он хоть и твой жених, да зелен, зелен виноград. Жених. Кому нужен такой жених? Ну, это выше твоего понятия. И не хороший, и не умен. Вздор. Это ты глупа, а он хорош, умен и образован. Скажите, пожалуйста, она рассуждает. Ох, это ты нарочно. Ты не слепая. Тебе хочется меня раздразнить, да? Да вам-то что же? Как что? Так это же мой выбор. Это мой вкус. Не читать тебе. Светские дамы ему увлекались. Честь им не делает. А ты почем знаешь, что честь и что без чести? Я девочка с улицы, не светская дама, не польщусь на такое сокровище. А я тебе приказываю. Я ведь не пойду за него. Так к чему же эта комедия? Комедия? Комедия? Как ты смеешь? А хоть бы и комедия. Я тебя кормлю, одеваю. И заставлю играть в комедию, и ты будешь! Ты не имеешь права входить в мои намерения. Мне так нужно, и все. Он жених, ты невеста, только ты будешь сидеть у себя в комнате, под надзором. Вот моя воля. Больше ничего? Ничего, вступайте. Погоди. Были получше тебя, да плясали по моей дудочке. Улита! Ну, поди сюда. Что угодно, мачка, варни. Ну, подойди поближе. Садись, где стоишь, и слушай. Слушаю, мачка, варни. Ты меня знаешь? Ты знаешь, как я строго смотрю за всем домом? Знаю. Как мне не знать? Я Ксюше не верю. Она девчонка хитрая. Она каждый день встречается с Алексеем Сергеевичем. Мне не хотелось, чтобы она обращалась с ним вольно. Например, разумеется, она не смеет. Но не всегда же я с ними. Они могут встретиться и в саду, и в комнатах без меня. Так я прошу тебя. Я даже приказываю тебе. Понимаю, матушка-барынь, понимаю. Пожалуйте ручку. Уж как я вас понимаю, так это только одно удивление. Давно я за ними как тень слоняюсь. Шагу без меня не ступят. Где они, тут и я. Да, зато я люблю тебя, что ты догадлива. Догадлива, матушка Барна, догадлива. Вчера платьишко все в плен изорвала, по кустам ползала. И зажглась вся, по крапиве елозила. Все подслушивала, что они про между себя говорят. Изорвала платье? Ну, это беда невелика. Я тебе задаю дурное, хорошее подарю. Вот и давеча здесь сошлись. Ну и что ж давеча? Да все этот карт, дурак, мешал. Но все-таки кое-что заметить было можно. Ну что ты заметил? Она-то к нему очень ласкова. А он выражал, будто, дескать, что я не желаю. Да? Да, ты не ошиблась, а? И как будто так даже. Ну-ну. И как будто так заметить было можно, что ему не совсем-то, чтобы уж очень. Врешь ты, мне кажется. Нет, матушка-барыня, у меня глаз на это очень замечательный. И как будто у него на уме что-то другое. Но что у него на уме, это узнать ты не можешь. Далеко, кажется, заехал. Ведь усердие-то мое. Ну, как невелико твое усердие, в чужом уме ты не была. Значит, попусту врать нечего. Улита, мы с тобой одних лет. Нет, матушка Варня, я постарше буду. Но не надо мне этого, не надо. И ты знаешь, и я знаю, что мы ровесники. Право, матушка Варня, мне все кажется. Да что нам считать? Мы сироты, вдова безутешная. Да-да-да, ты не очень-то безутешная. Помнишь, что у нас с тобой было, а? Аж я и кротостью, и строгостью ничего не помогло. Да было-то было, да уже давно прошло. А вот последние лет 6, как вы сами-то в такой тишине. Да-да-да, я не замечаю. Вот разрази меня. Улита, ну скажи мне, ну скажи мне, только ты говори откровенно, когда случается тебе видеть молодого красивого человека. Не чувствуешь ли ты чего, а? Или не приходит тебе в голову, чтоб, ну, приятно полюбить, а? А, Улиша? Что это вы, старухи-то, забыла? Я все забыла. Ну, какая ты старуха, Улита? Ну, говори. Ну, коли приказывай. Ну, да, приказывай, говори. Разве когда мечта? Так иногда найдет вроде как облако. Ну, поди прочь, мерзкая! Улита мгновенно оказывается на другом конце комнаты и, спрятавшись за ширмой, украдкой наблюдает за барыней. Да, он мальчик не дурен. Он на меня сразу произвел приятное впечатление. О, боже мой, как я еще душой молода. Мне кажется, я до 70 лет способна буду влюбляться. И если б не мое благоразумие, боже мой. Он меня не видит! красавчик. Да, твердые правила в жизни много значат. Ну, пойдем. Я тебе вместо одного платья два подарю. Пойдем.